«Понимаешь ли, никогда», — повторил капитан и ударил кулаком по столу. Фру разрыдалась, а сама все смотрит на него. «Но тогда я не понимаю, почему ты ходил за ней по пятам и прятался с ней в беседке и во всех укромных местах», — сказала Фру. «Ну, в беседке, положим, была ты, а не я», — ответил капитан. «Да, все я и всегда я. А ты ничего и никогда», — сказала Фру. «А для чего я ходил за Элисабет?» «Да для того, чтобы вернуть тебя», — сказал он. «Ты от меня отдалялась, я хотел тебя вернуть». Фру задумалась, потом вдруг вскочила. «Да как броситься к нему на шею? Ах, выходит, ты меня любил хоть немножко, а я-то думала, что ты меня давно разлюбил. Ты ведь тоже отдалялся от меня много лет подряд, разве ты не помнишь? Как глупо все получилось! Я не знала, я не думала, а ты, выходит, любил меня, дорогой мой. Но тогда все хорошо, сядь», — сказал капитан. С тех пор произошли некоторые перемены. «Что произошло? Какие перемены?» «Вот видишь, ты уже все забыла. А я-то хотел спросить у тебя, сожалеешь ли ты об этих переменах?» Тут Фру снова вся окаменела и говорит: «Ах ты про Гуго! Но ведь сделанного не воротишь. Это не ответ. Сожалею ли я? А ты? Ты себе кажешься невинной овечкой?» Тут капитан встал и начал расхаживать по комнате. «Вся беда в том, что у нас нет детей», — сказала Фру. «У меня нет дочери, которую я могу воспитать так, чтобы она стала лучше, чем я». «Я думал об этом», — говорит капитан. «Возможно, ты права». Тут он подходит к ней вплотную и еще добавляет: «Лавина обрушилась на нас, жестокая лавина. Но разве нам, благо мы остались в живых, не следует разгрести камни, бревна и щебень? И все, под чем мы были погребены много лет, чтобы, наконец, вздохнуть полной грудью? У тебя еще может быть дочь». Фру встала, хотела что-то сказать, но не решилась. «Да», — только и проговорила она. И повторила еще раз: «Да». «Сейчас ты устала и взволнована, но подумай о том, что я сказал. Доброй ночи, Ловиса». «Доброй ночи», — ответила она. Глава 11. Капитан намекнул Нильсу, что он не прочь либо уступить кому-нибудь право на рубку леса, либо запродать весь лес на корню. Нильс истолковал это таким образом, что капитан не желает приглашать на работу в имение посторонних. Должно быть, у капитана с Фру опять начались нелады. «Мы продолжали копать картофель, большую часть уже выкопали, теперь можно было немножко перевести дух. Но дел по-прежнему оставалось очень много. Запаздывали с осенней пахтой, и теперь уже мы вдвоем, Ларс Фалькенберг и я, распахивали поле и луговину. Нильс просто удивительный человек. Ему стало так неуютно в Эвребе, что он хотел было взять расчет. Удержал его стыд, как бы не подумали, что он бросает работу, с которой не может справиться. У Нильса были довольно четкие представления о чести, унаследованные от множества поколений. Не пристало крестьянскому сыну вести себя как последнему батраку. К тому же Нильс недостаточно долго здесь проработал. Когда он нанимался в Эвребе, хозяйство было совсем запущено. Понадобилось бы немало лет, чтобы вновь его поднять. Только нынче, когда в распоряжении Нильса оказалось больше рабочих рук, он сумел, наконец, сдвинуть дело с места. Только нынче он впервые смог увидеть добрые плоды своих усилий. Какие уродились хлеба, какая густая пшеница. Сам капитан впервые за много лет порадовался на щедрый урожай. Будет что продать нынешней осенью. Вот поразмыслишь, так и выходит, что Нильс просто сглупил бы, покинув сейчас Эвребе. Ему только позарез нужно было побывать дома. Нильс родом из северной части прихода, и для этого он взял 2 свободных дня, когда мы уже выкопали весь картофель. Должно быть, у него какое-нибудь неотложное дело. Может, он хочет встретиться со своей невестой, думали мы все. Через два дня Нильс вернулся такой же бодрый и расторопный, как всегда.